Он был хорошо подготовлен к своему прорыву на мировую стадию вскоре после возвращения из космической зоны разрушения. Он достиг успеха в аспекте накопления энергии, а также усиления его тела и духовного моря. Ему не хватало только повода, толчка. Только сейчас, когда древнее осознание вырвалось из иллюзорного символа, возможность, которую он ждал, наконец, постигла его. Однако, поскольку древний символ затратил слишком много его энергии, он не смог совершить прорыв сразу. Как только его духовное море снова пополнится, и он восстановит свою духовную и телесную энергию, он сможет завершить процесс прорыва. Я был прав. Как я и говорил, возможность прорыва таилась в этом необычном измерении, и я ухватился за нее. Не колеблясь, он сел на землю и достал звездные камни и материалы, приписываемые огню и древесине, чтобы восстановить энергию, которой не было на этом небе и земле. Через несколько дней его вихри древесной энергии, энергии пламени и звезд снова наполнились силой. Затем, с помощью магии духовного энергетического шара, которую он получил в этом месте, он наполнил свои 9 вихрей духовной энергии мощной духовной ци. К тому времени, когда они были заполнены до краев, он продолжал поглощать эссенцию плоти из трупов аутсайдеров. Сделав все это, он обнаружил, что не существует метода, который позволил бы ему восстановить его психическую энергию в течение короткого времени. Не сумев найти решение, он снова сосредоточился на изучении другого титана. Он задавался вопросом, какие секреты лежат в других огромных руках. Он огляделся и обнаружил, что уже осмотрел все 8 огромных рук, которые находились рядом с алтарем. Эти 4 титана были похоронены рядом, вместе недалеко от алтаря. Поэтому он двинулся к другой огромной руке, которая была гораздо дальше от алтаря. Спустя очень долгое время, когда он, наконец, подошел к этой огромной руке, он на мгновение побледнел, глядя на нее. Эта огромная рука была так далеко от алтаря, что до сих пор он не мог ее разглядеть. Стоя в ее тени, горькая улыбка медленно появилась на его лице, когда он внимательно посмотрел на руку. И его жест, и ярость, которую можно было почувствовать, были идентичны той руке, которая позволила Нитиню выучить яростный удар. Даже сейчас он потратил некоторое время, изучая ее, надеясь узнать что-то новое. Однако этого ему не удалось, и он перешел к другой огромной руке. Эта рука идентична той, из которой я извлек магию духовного энергетического шара. Следующая. И это тоже была. Она точно такая же, как та, из которой я извлек технику хаотического магнитного поля. Следующая. Проходили дни. В конце концов он закончил осмотр всех 8 огромных рук в этом регионе, которые принадлежали 4 титанам, похороненным в этом месте. Именно тогда он обнаружил, что все огромные руки в этом регионе были идентичны тем, которые он встретил впервые, когда здесь оказался. Тем не менее, он еще не был готов сдаться. Следующие 2 недели он провел, исследуя 2 других региона с наполовину погребенными титанами. Он приложил все усилия для поиска того, что стоило бы его внимания. Однако, как он и ожидал, в каждом из этих регионов также оказалось по 4 наполовину погребенных титана, и их руки были идентичны тем, которые он обнаружил в первом регионе. Это означало, что его желание получить более мощную магию из рук титан, как оказалось, было напрасным. Итак, всего 32 руки, которые принадлежат 16 титанам, разделены на 4 области. В каждой области по 4 титана. С помощью своих рук, торчащих из глубин земли, они формируют тот же набор ручных печатей, что и в других 3 регионах. 4 области образуют очень большой квадрат. Значит ли это, что эти 16 титанов формируют какое-то заклинание, которое что-то запечатывает? Если бы эти титаны могли выбраться из земли, каждый из них был бы более 10 тысяч метров ростом. Если они действительно являются ядрами великого заклинания, насколько мощным оно должно быть? Интересно, что они запечатывают. А также, добровольно ли они стали ядрами этого великого заклинания, или они были порабощены и помещены сюда чем-то еще более могущественным? Разум Нитиня взорвался вопросами. Чем больше он думал об этом, тем более невежественным и глупым он считал себя, поскольку он никак не мог найти точного ответа на свои же вопросы. Он призвал доспех драконьего пламени, чтобы спросить его душу об этих титанах. Тем не менее, доспех, казалось, знал о них еще меньше, чем сам Нитянь. Если эти титаны действительно формируют какое-то беспрецедентное великое заклинание, где находится центр этого великого заклинания? С этим вопросом, Нитянь внезапно взглянул на область в центре площади. Он еще не исследовал этот регион. Он двигался только по четырем линиям, соединявшим четыре области, где были наполовину погребены титаны. «Возможно, я смогу там что-нибудь найти». Нитянь нетерпеливо двинулся вперед. Прошло несколько дней. Когда Нитянь постепенно приблизился к центральной области, он начал ощущать чрезвычайно богатую духовную ци. Широко раскрыв глаза, он прибавил шагу. Вскоре после этого он увидел гигантскую серовато-коричневую древесную ветку. Подойдя ближе, он обнаружил, что ветка дерева была длиной более 300 метров и торчала из огромной бездонной дыры в земле, как острое лезвие. Не колеблясь, он сформировал 9 небесных глаз, которые выскочили из его лба, прежде чем остановиться над веткой дерева. С помощью своих небесных глаз, Нитянь осмотрел ветку дерева и огромную, темную дыру в земле. Над устьем огромной дыры виднелся туманный полупрозрачный барьер. Через него Нитянь не мог видеть ничего, кроме полной темноты. Не было видно ни одной искры звездного света. Дыра, казалось, была непостижимым колодцем, который шел насквозь через континент, направляясь в какое-то неизвестное пространство. Тем временем серовато-коричневая ветка дерева тянулась вниз, в глубину черной дыры. «Только не говорите мне, что 16 титанов здесь только для того, чтобы запечатать эту ветку дерева, длина которой неизвестна», — подумал про себя Нитянь. Глава 694. Властелин всех миров. Глава 694. Стоя у края огромной дыры в земле и глядя на серовато-коричневую ветку дерева, Нитянь был погружен в свои мысли. Титаны запечатали эту ветку дерева или место, куда ведет эта огромная дыра? Сойти с вопросом, он исследовал видимую часть ветви дерева с помощью своей ауры плоти и энергии души от фрагментарных звезд в его душе. Ветка дерева была толщиной со ствол самого большого дерева, которое он видел в домене падающих звезд. К тому же, эта ветка тянулась в непостижимую пустоту. В результате он не обнаружил никаких признаков жизни или колебаний души. Он не чувствовал даже малейшего потока древесной энергии. «Только не говорите мне, что это всего лишь мертвое древнее дерево», — подумал он про себя. Он призвал звезду пламени из своего кольца, наделил ее духовной энергией и энергично рубанул по ветке дерева. Большое количество огненных искр вылетело из точки соприкосновения, но ни малейшего следа не осталось на самой ветке. Что? Затем он призвал доспех драконьего пламени и велел ей принять форму огненного дракона и врезаться в древесную ветку. Тем не менее, после громкого взрыва, доспех драконьего пламени полетел обратно к нему, сказав: «Я никогда не видел ничего, что могло бы быть настолько крепким. Я могу разрушить горы при сильном ударе, но эта ветка дерева не сдвинулась ни на йоту. Кроме того, я не могу обнаружить в нем никакой энергии, ни клочка древесной энергии. Это значит, что это всего лишь ветка какого-то мертвого дерева. Тот факт, что мой энергичный удар не оставил ни следа, просто невероятен». Нитянь удивленно ахнул. После мгновения колебаний, он убрал доспех драконьего пламени обратно в кольцо владения, вместе со звездой пламени. Странный туман, который, казалось, был духовной энергией, нависший над устьем бездонной дыры, казалось, отделял это таинственное место от остальной части звездной реки. Тем не менее, эта ветвь дерева сумела выдержать удар мощного потока духовной энергии. Если бы титаны собрались только ради одного – разорвать связь между тем местом и остальной частью звездной реки, то эта ветвь, должно быть, была самым настоящим порождением зла. В этот момент он внезапно вспомнил другое магическое измерение, в которое он когда-то попал, находясь в измерении безграничного запустения. В этом измерении потоки древесной энергии сруились чуть ли не водными потоками, и повсюду росли достигающие неба древние деревья. Он даже нашел небольшое древо жизни, на котором росли плоды жизни. Однако больше всего его потрясло то, что маленькое древо жизни на самом деле укоренилось в глазу титана, который лежал на спине, и все эти древние, соскабливающие небо деревья росли на его теле. Но это древо жизни росло из глаза титана, и их отношения казались довольно гармоничными, — подумал про себя Нитянь. Именно тогда он понял, что ветка, вероятно, не имеет никакого отношения к тому дереву жизни. Затем он попытался заставить 9 небесных глаз пролететь через энергетический барьер, чтобы увидеть, что находится за его пределами. Однако оказалось, что его небесные глаза не смогли пройти через этот барьер. Покачав головой, он пробормотал: «Это так странно». После этого он сделал еще несколько попыток, но все они оказались напрасными, так как ему не удалось даже украдкой заглянуть в секреты, которые скрывались в этой бездонной дыре. Внезапно ему пришло в голову сделать попытку с помощью 72 ветвей, которые он получил от предков флорогримов. Когда маленькие ветви взлетели, он сосредоточил все свое внимание на огромной ветке, но все равно ничего не произошло. Чувствуя себя довольно расстроенным, он сделал еще несколько попыток с другими магическими предметами в своем распоряжении. Однако ничего не получалось. Все они не оставили ни малейшего следа на невероятно крепкой древесной ветви. Ни его сознание, ни энергия плоти не могли проникнуть внутрь и исследовать его внутренности. Спустя большое время и спустя кучу многочисленных неудачных попыток, он, наконец, убедился, что не сможет узнать больше ни об этой ветке, ни об этом таинственном месте. «Забудь, я потратил здесь достаточно времени. Самое время сосредоточиться на своем прорыве на мировую стадию». Как бы он ни сопротивлялся, он, наконец, решил вернуться к алтарю и попытаться закончить свой прорыв на мировую стадию. Он повернулся и ушел. Он не знал, что если бы его база культивирования была бы достаточно высока, он был бы в состоянии пройти через духовный барьер в пространство, к которому вела бездонная дыра. Он был бы ошеломлен незабываемой сценой, которую он увидел бы там, в каком-то отдаленном, забытом месте в звездной реке. Ни одной звезды не было видно вдали, а это означало, что все звезды были слишком далеко от этого места, чтобы их можно было увидеть. Невообразимо огромное древнее дерево почти заняло всю темную пустоту. Никто не знал, сколько тысячелетий оно находилось там. Между тем, многочисленные куски земли плавали в пустоте, каждый из которых выглядел как измерение, где живые существа жили и размножались. Их должно было быть сотни, и они были разбросаны по всей обозримой пустоте. Нитянь не знал, что кусок земли, на котором стоял он сам, был просто одним из них. Несмотря на то, что земли были отделены друг от друга чрезвычайно большими расстояниями, и некоторые были наверху, в то время как другие были внизу, все они имели одну общую черту. Каждый из них был пронзен веткой невообразимо огромного дерева, что делало их похожими на сотни покрытых сахаром палочек. На дереве росли тысячи ветвей. Ветка дерева, которую видел Нитянь, была лишь верхушкой одной из многочисленных ветвей. Каждая ветка дерева была больше, чем площадь любого измерения в домене падающих звезд. Между тем, около 3/4 ветвей дерева не имели на себе вообще ничего. Было жаль, что база культивирования Нитяня все еще не позволяла ему пройти через духовный барьер, чтобы увидеть эту великолепную и невероятную сцену. Даже если бы он это сделал и рассказал другим об этом, они, вероятно, не поверили бы ему. Будучи расстроенным, Нитянь упал на алтарь, который был окружен 8 скелетами драконов. «Возможно, мои ожидания слишком высоки. Я думал, что каждая из 16 титанических рук несет свою особую печать или тайную магию. Кто бы мог подумать, что на самом деле это 4 набора одинаковых печатей, которые формируют какое-то великолепное заклинание, чтобы запечатать что-то. Кроме того, я не могу найти ничего полезного в этой бездонной яме или самой толстой ветви дерева, которая тянется вниз, в пустоту. Я боюсь, что я уже получил все, что я мог получить от этого кладбища духов пустоты. Какие бы тайны ни остались здесь, я не смогу раскрыть их в ближайшее время. Полагаю, мне лучше как можно скорее перейти на мировую стадию, а затем найти возможность испытать мощь этого иллюзорного символа печати после того, как выберусь отсюда. С этими мыслями, он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы оправиться от сильного чувства разочарования. Восстановив спокойствие, он сосредоточился на прорыве на мировую стадию, не теряя времени. Перед ним громоздились духовные нефриты, содержащие в себе концентрированную духовную энергию, а также звездные камни и духовные материалы пламени и древесины. Между тем, богатая духовная ци также была бы очень полезна для его прорыва. Он вынул из кучи 2 духовных нефрита. Держа по одному в каждой руке, он активировал заклинание очищения ци, чтобы направить духовную энергию от них в свое духовное море. 9 вихрей духовной энергии в его белом туманном духовном море уже накопили достаточное количество духовной энергии. Обычно, очень трудно направить большее количество духовной энергии в духовное море. Однако, когда клочья его духовной энергии влетели в его духовное море, внезапно произошли большие изменения. Белый туман в его духовном море зашевелился и начал яростно подниматься ввысь. Когда пучки духовной энергии влетели в его 9 вихрей духовной энергии, они начали сходиться в одном месте, вращаясь с пугающей скоростью. Два вихря духовной энергии столкнулись и начали смешиваться, мгновенно вызывая колющую боль в голове. Именно тогда он понял, что изменения происходят и в его душе. Воспоминания пути всей его жизни, которые были закреплены в глубине его разума, превратились в бесчисленные лучи света, прежде чем начать сходиться в одной точке, вместе с туманной психической энергией, которая заполнила каждый уголок его моря сознания. Глава 695. Властелин всех миров. Глава 695. Время шло медленно. Сидя на древнем алтаре, который был окружен 8 скелетами огненных драконов, Нитянь время от времени брал духовные нефриты, чтобы поглощать их обильную духовную энергию. Слияние двух вихрей духовной энергии вызвало раскалывающуюся боль в голове и трансформацию его психической энергии. Его психическая энергия превратилась в сгусток белого тумана, вместе с его воспоминаниями и знаниями о всевозможных типах энергии и заклинаниях. Это скопление белого тумана источало его уникальную ауру души. Жестокие колебания души жгли его разум, как кипящая лава, отчего у него кружилась голова, словно сталь. Пучки психической энергии были тысячи раз были сжаты чем-то тяжелым, словно молот, прежде чем они превращались в пучки энергии души. Трансформация его психической энергии также вызывала изменения в его воспоминаниях, которые смешивались в кластере белого тумана. Время от времени в скоплении белого тумана взрывались крошечные темные пятна, и в глазах Нитяня вспыхивали образы. Это началось с его детских воспоминаний в городе темных туч в измерении небесного пламени. Драки между ним и другими детьми клана Не, его опыт в измерении зеленой иллюзии, обучение у Ву Цзи, ожесточенные сражения во время испытания небесных врат. Сцены из его воспоминаний о жизни продолжали появляться и исчезать перед его глазами. Скопление белого тумана время от времени расширялось и уменьшалось. В один момент оно выросло и приняло форму фигуры Нитяня, но в следующий момент оно разрушилось и превратилось обратно в скопление тумана. Когда это произошло, его вихри духовной энергии продолжали сливаться друг с другом. Раздался треск, очередной камень духовного нефрита лопнул из-за истощения энергии. Не говоря ни слова и не открывая глаз, он взял новый. Он давно знал, что его психическая энергия превратится в энергию души и сформируется истинная душа, когда он достигнет мировой стадии. Однако он не знал, что такие изменения произойдут именно в его духовном море. Теперь он знал, что, когда он прорвется на мировую стадию, его 9 вихрей духовной энергии станут одним целым. Его мастер Ву Цзи никогда не говорил ему о том, какие изменения произойдут с ним, когда он совершит прорыв в развитии. Ву Цзи сделал это потому, чтобы он сам мог изучить все изменения. Ву Цзи только сказал ему, что прорывы будут происходить только тогда, когда он будет готов, и что ему не нужно знать об этом заранее. Между тем, Хуаму, Чжэнь Хуйлань или другим старшим никогда не приходило в голову рассказать ему об изменениях, которые произойдут во время его прорывов, потому что все они предполагали, что Ву Цзи уже рассказал ему о них в деталях. В конце концов, Фан Хуэй, Чан Сен и все остальные эксперты из измерения небесного пламени хвалили Ву Цзи как лучшего наставника, которого только можно пожелать. Метод Ву Цзи оказался действительно блестящим. Каждый раз, когда Нитянь пытался сделать прорыв, он не знал, какие изменения произойдут. Из-за этого он действовал с большой осторожностью и обращал внимание на все изменения, которые происходили во время прорыва. Он должен был внимательно наблюдать и пытаться понять изменения, чтобы не попасть в беду. Когда один духовный нефрит за другим превращался в обычные камни и появлялся рядом с ним, его 9 вихрей духовной энергии, наконец, закончили слияние и стали одним целым. Тем не менее, он все еще испытывал колющую боль в голове, поскольку изменения продолжали происходить в его уме. Все большее и большее количество психической энергии превращалось в энергии души по мере того, как колебалось скопление белого тумана. Постепенно у Нитяня появилось ощущение, что скопление белого тумана стало сосудом его души. Пучки энергии души внутри него были подобны венам, поскольку теперь они превратились в потоки. По мере того, как один камень духовного нефрита за другим истощался, его разум постепенно отдалялся, переживая его предыдущее просветление. В конце концов, длительный прорыв подошел к концу. Когда огромные волны в его духовном море успокоились, его 9 вихрей духовной энергии уже слились в один. Его новый вихрь духовной энергии был в значительной степени похож на его первоначальные вихри духовной энергии. с той лишь разницей, что у него было полупрозрачное жидкое ядро размером с кулак, плавающее в центре. Казалось, что ядро содержало в себе очень концентрированную, утонченную духовную энергию. Внутри ядра таинственным образом текла жидкая духовная энергия. Духовное ядро, казалось, что, только взглянув на таинственное ядро, он узнал, как оно называется. Формирование духовного ядра, казалось, положило конец бурным изменениям в его духовном море. Стоило ему только об этом задуматься, как в его меридианы потекли струйки чистой духовной энергии. Он мог использовать такую духовную энергию, чтобы активировать защитные барьеры или атаковать, как ему заблагорассудится. Он чувствовал, что наделен невероятной силой. По мере того, как он продолжал поглощать духовную энергию из камней духовного нефрита в свои руки, пучки духовной энергии перетекали в его новый, единый вихрь духовной энергии, и после очищения сливались в это духовное ядро. Затем он увидел свои вихри энергии пламени, древесной энергии и энергии звезд и обнаружил, что они плавают вокруг нового вихря духовной силы. Казалось, была установлена какая-то глубокая связь между тремя вихрями различных атрибутов и новым вихрем духовной энергии, в центре которого находилось духовное ядро. Тем не менее, его вихри энергии пламени, древесной и звездной энергии, похоже, не претерпели каких-либо заметных изменений. Они не слились друг с другом и не образовали духовных ядер. Затем, когда он сосредоточил свое внимание на душе, странное чувство поразило его. Он чувствовал, что его сознание вернулось домой, и сгусток белого тумана в его душе был источником его внутреннего сознания, как будто это была его истинная душа. Сузив глаза, он внимательно осмотрел его, а затем быстро понял, что его воспоминания, отпечатки души и понимание различных заклинаний, которые были рассеяны в каждом уголке его души, теперь были собраны внутри его истинной души. В отличие от его духовного ядра, которое находилось в жидком состоянии, его истинная душа была иллюзорной и туманной. В этот момент его истинная душа была лишь колеблющимся сгустком белого тумана. Он слышал, что действительно могущественные воины Ци обладали истинными душами своих форм и внешности. Они не только выглядели очень отчетливо, но даже могли вылететь из своих тел и существовать независимо друг от друга. Однако, его истинная душа теперь была далеко от этого уровня. Похоже, именно такова моя истинная душа на мировой стадии. Возможно, только когда я сделаю еще один прорыв в культивировании, произойдут новые изменения. Возможно, только после того, как я перейду на глубинную стадию или стадию измерения души, она станет отчетливой и примет мою форму и внешний вид. С этими мыслями его сознание медленно спускалось в его истинную душу. Именно тогда он понял, что в сердце его истинной души есть отпечаток души, который, казалось, несет в себе его жизненные воспоминания и понимание всего, что он когда-либо видел и чувствовал. Огоньки энергии души были собраны близко вокруг отпечатка души, как будто они защищали его. Пока мысль входила в его разум, энергия души могла вылетать из его ядра, чтобы сканировать окружение. Раньше осознание, которое он использовал для сканирования своего окружения, можно было назвать только психическим осознанием, поскольку оно проистекало из его психической энергии. Но теперь это стало осознанием души. Когда обрывки сознания души вылетели из его разума, он закрыл глаза и мгновенно обнаружил, что диапазон обнаружения его сознания души был во много раз шире, чем у его психического сознания. Не только это, но у него было ощущение, что его осознание души теперь позволяет ему по-настоящему исследовать окружение. Его восприятие всего вокруг было намного яснее, чем раньше, когда ему приходилось использовать свое психическое сознание. Забрав свой пучок сознания души, он заметил, что 9 фрагментарных звезд в его душе не претерпели заметных изменений. Они все еще сияли над его морем сознания, как яркие звезды. На самом деле, он мало что о них знал. Обычно он использовал их только для формирования небесных глаз. Он подумал, что может попробовать еще раз, поэтому он призвал их энергию, чтобы сформировать небесные глаза. Как только 9 небесных глаз сформировались, они разлетелись в разные стороны, их скорость была поразительно быстрой. Сразу после этого образы, которые они запечатлели, отразились в его истинной душе. Сквозь них он мог видеть даже мельчайшие трещины на полуразрушенном алтаре и прекрасные линии на пальцах рук титанов, которые были более чем в 5 километрах. Связь между ним и его небесными глазами стала теснее, чем когда-либо, и восприятие его небесных глаз умножилось. духовное ядро сформировалось, появилась истинная душа, мировая стадия достигнута. Глава 696. Властелин всех миров. Глава 696. В измерении раскола пустоты. Огненная искра внезапно появилась из воздуха в запретной области. Искра быстро расширялась, порождая все более интенсивные пространственные колебания. Сразу же после этого вокруг него появились многочисленные мелкие пространственные разломы. Один из пространственных разломов медленно раскалывался все шире и шире, прежде чем огненная искра внезапно слилась с ним, превратив его в пылающий пространственный разлом. Нитянь вылетел из него. Стоя на земле, он поднял руку и сделал хватательное движение, и пылающий пространственный разлом сжался в ядро крови, прежде чем доспех исчез в его кольце. Улыбаясь, Нитянь высвободил свое осознание души, которое быстро превратилось в 9 небесных глаз, в попытке просканировать его окружение. Затем он обнаружил полосу огненного света в далеком небе, которая медленно изгибалась к нему, как будто ее что-то привлекало в этой запретной области. Нитянь был окутан туманным звездным светом, его сознание души мгновенно зафиксировалось на полосе огненного света в небе. Это оказался гигантский падающий метеор. В течение тысяч лет бесчисленные метеоры падали именно здесь, как будто их что-то притягивало. Они, пролетая рядом с измерением раскола пустоты, меняли свою траекторию и падали здесь. Причина этого явления оставалась загадкой. Звездопад, когда в его разум вошла эта мысль, он высвободил тайную магию, которую узнал от первой фрагментарной звездной метки. Когда он быстро потерял свою звездную энергию, клочья сознания души слились с силой фрагментарных звезд в его душе. Затем, словно металлические провода, они зафиксировались на падении метеора. В этот момент ему казалось, что он обмотал гигантский метеор множеством невидимых нитей и мог заставить его рухнуть в любом месте. Падай. Следуя его приказу, горящий метеор внезапно изменил направление и врезался в место недалеко от него, вызвав сотрясающие небеса, движущийся по земле грохот. В этом месте образовалась огромная дыра, а вокруг и внутри нее виднелись кусочки горящей материи. Какая ужасающая сила! Если я прикажу ему упасть на кого-то, выражение лица Нитяня замелькало, так как он предположил, что даже бывший великолепный дворец Небесного дворца будет сильно поврежден, если он прикажет метеору упасть на него, не говоря уже о войнице. Он уже давно освоил звездопад, но прежде, его база культивирования была довольно низкой, он обладал ограниченной звездной энергией, и его психическая энергия не трансформировалась в энергию души. По этим причинам, несмотря на то, что он овладел тайной магией, он не был в состоянии показать ее истинную мощь. Теперь, когда он перешел на мировую стадию, сформировал свое духовное ядро и обрел свою истинную энергию души, он чувствовал себя гораздо более опытным, когда без усилий запустил звездопад. Подобно Божьим глазам, его 9 небесных глаз смотрели на землю, внимательно изучая область, где только что упал метеор. Хаэм, он вдруг увидел Лиланфена через один из его небесных глаз. Густой ядовитый дым поднимался из его кожи, когда он держал сердце эксперта, одержимого обеими руками, вдыхая и поглощая ядовитый дым, который выпускало сердце. Самое близкое к нему небесное око спустилось с небес. По мере приближения к Лиланфену, он, казалось, начинал чувствовать его присутствие. Он немедленно прекратил культивирование и посмотрел в его сторону. В его холодном взгляде читалась злость, когда он выпалил: «Кто там?» Судя по его лицу, стало ясно, что он готовился к убийству врага сразу, как только он выпустил свое осознание души. Темно-зеленый ядовитый туман полетел к невидимому небесному глазу Нитяня, пытаясь поглотить его. Нитянь слегка усмехнулся, когда он быстро потянул свои небесные глаза назад и помчался в сторону Лиланфена. В то же время, Лиланфен холодно хмыкнул. Окутанный многочисленными зелеными парами, он взлетел в воздух и погнался за небесным глазом на полной скорости. Примерно через четверть часа они встретились, пересклись. Ледяной взгляд Лиланфена исчез, как только он увидел Нитяня. «Нитянь!» — воскликнул он. Нитянь наблюдал, как Лиланфен убрал свою ауру и медленно спустился с воздуха. С искренней улыбкой он сказал: «Я не могу поверить, что ты уже прорвался на глубинную стадию». Даже при том, что он не знал, через какие изменения пройдет воин Ци, продвигаясь из мировой стадии на глубинную, он знал, что только воины Ци глубинной стадии выше смогли бы путешествовать в воздухе без духовных инструментов воздушного транспорта. Тот факт, что Лиланфен несся по небу, показал, что он уже перешел на глубинную стадию. После посадки перед нитянем, Ли Ланфин почтительно сказал: «Все благодаря тебе». Как только он произнес эти слова, его глаза расширились, и он тупо уставился на нитяня. Затем улыбка появилась на его лице, когда он сказал: «Поздравляю, нитянь». Очевидно, он заметил, что нитянь перешел на мировую стадию. «Как ты здесь оказался?» — с любопытством спросил нитянь. «Мне некуда было деться. Я узнал от старейшины Чжэнь, что ты приехал в этот регион, поэтому я приехал сюда». Лицо Ли Ланфэна стало мрачным, и он добавил: «Раньше единственным смыслом моей жизни было отомстить за мою семью. Но теперь, когда секта духовного божества и ядовитая секта были уничтожены, все мои враги погибли. Теперь, когда они мертвы, я отомстил в каком-то смысле, но мне не хочется говорить об окончательном успехе, потому что я не смог убить их сам». Нитянь вздохнул, не зная, как утешить его. Ли Ланфин практиковал ядовитую магию, растрачивая на это свое здоровье. Все, чего он хотел, это отомстить за свою семью. Однако, как только он собирался получить возможность сделать это, клан Ли устранил секту духовного божества, ядовитую секту и секту пламенного божества, просто уничтожив их. Казалось, что клан Ли оказал Ли Ланфину услугу, но на самом деле его усилия теперь казались бессмысленными. «Что ты намерен делать дальше?» — спросил Нитянь. «Моя жизнь принадлежит тебе. Я буду делать все, что ты хочешь, пока не умру», — сказал Ли Ланфин с искренней улыбкой на лице. «Если бы не ты, я бы сегодня здесь не стоял. На самом деле, я принял решение уже 6 месяцев назад в измерении безграничного запустения, что если тебя убьет клан Ли, то я сделаю мщение за тебя и заботу о клане не своими жизненными целями». Однако, он смущенно улыбнулся. «Оказалось, что я был слишком пессимистичен. Небеса помогают достойным. Кто бы мог подумать, что великий старейшина секты божественного пламени на самом деле проявит к тебе такое уважение». Услышав его слова, Нитянь слегка был тронут столь теплыми словами. Однако он вдруг кое-что вспомнил и спросил: «Прошло уже 6 месяцев, да, прошло уже 6 месяцев с тех пор, как ты пришел и почти сразу же исчез», — объяснил Ли Ланфин. «Я обыскал каждый дюйм этой местности в поисках тебя, но найти не смог. Позже, мастер Чжэнь, Хуаму и еще несколько человек приходили сюда один за другим, надеясь найти тебя, но никому из них это не удалось. Я осталась здесь только потому, что мисс Донг сказала мне, что ты появишься там же, откуда исчез. Она сказала мне подождать тебя здесь». «Так это была она», — сказал Нитянь, кивая. Когда они вместе отправились в путешествие в подземное царство, Донг Ли была свидетелем того, как доспех драконьего пламени сформировал пространственный туннель и втянул в него Нитяня. После его исчезновения Донг Ли ждала его именно в этом месте, пока он, наконец, не вернулся. Донг Ли была единственным человеком, который знал об этой особенности доспеха драконьего пламени. Ли Ланфин продолжал объяснять: «В течение последних 6 месяцев мисс Донг время от времени возвращалась в это место, но так как это не идеальное место для ее культивирования, она останавливалась здесь только на несколько дней, прежде чем уезжала снова. Она напомнила мне, что я должен сообщить ей о твоем возвращении или сказать, чтобы ты увидел, как только вернешься». «О, точно», — сказал Нитянь. «Какова ситуация в домене падающих звезд? Что изменилось за последние 6 месяцев? Случилось что-нибудь серьезное?» «Нет, все было спокойно», — ответил Ли Ланфин. Клан Ли уже вышел из измерения безграничного запустения и переместился в штаб-квартиру секты Грозовой горы в измерении раздробленной земли. Они проводили большую часть времени в своих покоях и редко посещали какие-либо места. Они также приказали секте Грозовой горы и секте Небесных просторов придерживаться норм. После ликвидации ядовитой секты, секты пламенного божества и секты духовного божества, подземное царство, измерения темных болот остались невостребованными. Многие крупные секты проявили большой интерес к этим двум измерениям, но ни одна из них не осмелилась действовать самостоятельно, чтобы создать в этих измерениях свои базы. Клан Ли послал сообщение, что им придется подождать, пока ты решишь, как поступить с этими мирами. Из-за этого Хуаму, Донг Ванглинг и многие другие эксперты искали повсюду тебя, но успехи были тщетны. Чан Сен из измерения небесного пламени перешел на стадию измерения души, пока тебя не было. Теперь он первый воин стадии измерения души, который когда-либо выходил из измерения небесного пламени. Секта Янь и секта Инь также искали тебя. Они, кажется, надеются, что ты отправишься в измерение тысячи отклонений и поможешь им что-то забрать». Потирая подбородок, Нитянь посмотрел на землю, на которой стоял. «Секта Я не секта Инь». Он прекрасно знал, чего хотят Ли Муинг и Синь Хуаньюэ, поскольку он пообещал помочь им получить кое-какие вещи. Эти секты хорошо относились к нему. В свое время они спасли его от гнета фракции Небесного Дворца. Позже, когда вспыхнули конфликты между ним и альянсом секты Небесного Дворца, Инсет и секта Ян стояли рядом с ним все это время. «Посмотрим, смогу ли я сначала достичь тайны этого региона. После этого я отправлюсь в измерение тысячи отклонений и достану эти два свитка для секты и не секты Янь». Приняв решение, Нитянь сел на землю и закрыл глаза, готовясь раскрыть секреты, которые были скрыты в глубинах земли. Раньше ему не удавалось проникнуть в подземный барьер, потому что его база культивирования была слишком низкой, а его психическая энергия еще не трансформировалась в энергию души. Теперь он сформировал свою истинную душу, и его психическая энергия трансформировалась в энергию души. Он считал, что пришло время раскрыть секреты, оставленные древним дворцом фрагментарных звезд. С силой мысли его сознание души мгновенно погрузилось в землю, на которой он стоял, и быстро спустилось к глубинам земли. Глава 697. Властелин всех миров. Глава 697. Когда сознание души Нитяня спустилось на 1000 метров под землю, оно снова ударилось об таинственный барьер, оставленный там древним дворцом фрагментарных звезд. Казалось, что барьер был невероятно прочным, поскольку он не пропускал даже воздух. Раньше Нитянь несколько раз пытался пробиться сквозь барьер с помощью психической энергии, и ни разу ему не удавалось проникнуть в барьер и украдкой взглянуть на то, что лежало там 1000 лет. Однако на этот раз все было по-другому. Когда его осознание души коснулось таинственного барьера, с его 3 фрагментарными звездами произошли изменения. К этому времени он полностью усовершенствовал 1-ю фрагментарную звезду. На 1-й фрагментарной звезде было записано 3 заклинания. Звездный удар, звездный скачок и звездопад. Тем не менее, у него еще не было возможности усовершенствовать 2 другие фрагментарные звездные метки. Тем не менее, похоже, что это не помешало всем 3 фрагментарным звездным меткам служить ему пользой. В этот момент они внезапно вылетели из его груди, превратились в 3 яркие звезды и устремились под землю. Через его осознание души, которое было в глубинах земли, он увидел, что 3 фрагментарные звездные метки влетели в барьер, как камни, которые были брошены в озеро, заставляя рябь появляться на таинственном барьере. Сразу же после этого его осознание души было подтолкнуто к поверхности земли неизвестной силой. Всего через 2 секунды к нему вернулось осознание души. Совершенно внезапно произошло землетрясение. Выражение лица Нитяня замелькало, когда его глаза открылись, затем он увидел, как земля колеблется, словно ковер, который сотрясался от ударов палки. Грохот становился все более и более оглушительным по мере того, как колебания распространялись от места, где сидел Нитянь. Вскоре Нитянь понял, что весь горный хребет иллюзий пустоты начал трястись. Даже раздробленный город, пепельный город и заброшенные земли, которые были довольно далеко от этого региона, оказались под влиянием землетрясения. В центре запретной зоны скалистое дно огромного кратера внезапно рассыпалось и провалилось, образовав глубокую яму, которая быстро распространилась во всех направлениях. Пока сотрясались земли и раскачивались горы, что-то огромное постепенно поднималось из глубин земли. «Че, что случилось, Нитянь?» – заикаясь, спросил Ли Ланфин. У него было чувство, что Нитянь был причиной этих больших изменений. Тем не менее, Нитянь ничего не делал, только сидел рядом с ним с закрытыми глазами. Мог ли он вызвать такие потрясения, просто начав исследовать барьер, я не знаю. С этими словами Нитянь бросился к центральной области, где что-то поднималось из глубокой дыры в земле, думая, что он, наконец, собирается раскрыть тайну, которая была скрыта под землей в течение неизвестного количества времени. Земля продолжала дрожать, когда все камни в этом районе разрушились и погрузились в глубокую яму. Кончик великолепного древнего дворца поднялся на поверхность земли, как огромный монстр, который едва вытащил свою голову из глубокой ямы. Ли Ланфин шокированно взглянул на это место и воскликнул. «Что, что это? Почему в глубинах земли был дворец?» Нитянь не знал, как ответить на его вопросы. Он только тупо смотрел на большой дворец, который все еще медленно поднимался из-под земли. Дворец был зеленовато-черным. На его поверхности можно было увидеть бесчисленные узоры, напоминающие созвездия. На первый взгляд, Нитянь понял, что эти звездные узоры были очень похожи на те, что были вырезаны внутри высоких горных вершин в измерении тысячи отклонений и измерении таинственных небес. Звездные узоры на поверхности этого великолепного дворца теперь были тусклыми и безжизненными, как будто как только они были бы наполнены звездной энергией, они вновь стали активны. Подобно огромному зверю, который очнулся от глубокого сна, величественный дворец постепенно поднимался на поверхность земли. Громкий грохот продолжал сотрясать раскатисто окутывать все вокруг. Все воины Ци во всем измерении раскола пустоты почувствовали изменения. Неважно, были ли они в раздробленном городе, пепельном городе, заброшенных землях или в горном хребте иллюзии пустоты. Удивленные люди начали тянуться к этому месту, надеясь получить ответы на свои вопросы. Несколько минут спустя, древний дворец, который был похоронен в глубинах земли в течение многих лет, наконец, предстал перед Нитянем. По сравнению с бывшей штаб-квартирой фракции Небесного дворца, которая была разрушена древним звездолетом фантомов, этот дворец был еще больше и великолепнее. Его поверхность, казалось, была покрыта бесчисленными звездными узорами. Теперь, когда дворец был полностью открыт, земля перестала содрогаться. Три фрагментарные звездные метки Нитяня, которые вылетели из его груди ранее, превратились в три полосы звездного света и вернулись к нему. Глядя в небеса, Ли Ланфин сказал, выглядя ошеломленным, как будто он был во сне. Измерение раскола пустоты. Почему здесь все меняется? Смотри, Нитянь, воздух в измерении раскола пустоты был наполнен испорченной духовной ци. Мы почти никогда не видели такого звездного неба. Кроме того, мне кажется, что расстояние между этими ослепительными звездами на небе и нами сейчас меньше, чем когда-либо еще. И испорченная духовная ци, которая заполняла небо, кажется, была каким-то образом очищена и переработана. С этими словами он глубоко вздохнул, затем его выражение лица сильно изменилось, когда он воскликнул. Нет, испорченная духовная ци не была очищена, она изменилась. Демоническая ци, фантомная ци, ци одержимых и многие другие типы энергии, которые были вредны для нас, воинов людей, очищаются и превращаются в богатую духовную ци. Нитянь ничего не ответил. Вместо этого он сделал глубокий вдох, закрыв глаза и наслаждаясь чистым воздухом. Его восприятие изменений в воздухе было глубже, чем у Ли Ланфена. С тех пор, как он применил заклинание фрагментарных звезд, он проницательно обнаружил тонкое изменение, заметное в увеличении звездной энергии в воздухе. Звезды на небесах сияли ярче, с тех пор, как великолепный древний дворец поднялся из глубин земли. Бесчисленные клочья звездной энергии, казалось, были привлечены древним дворцом фрагментарных звезд, когда они тихо начали сходиться на нем. Нитянь задавался вопросом, из какого материала был сделан дворец, что фактически позволяло ему автоматически направлять звездную энергию с небес. Между тем, испорченная духовная ци на все более обширной территории вокруг древнего дворца превращалась в богатую и чистую духовную ци, которой пользовались воины-люди. Измерение раскола пустоты когда-то было самым большим и особенным измерением в домене падающих звезд. В то время, секта Дворца Пустоты, которая обладала беспрецедентной силой в домене падающих звезд и затмевала фракцию Небесного Дворца в течение многих лет, была основана именно в измерении раскола пустоты. Измерение раскола пустоты было отделено от домена падающих звезд исключительно из-за того, что оно потеряло всякую ценность из-за тотальных изменений, которые привели к загрязнению духовной ци. Теперь, благодаря появлению древнего дворца, различные виды примеси в воздухе по всему измерению должны были быть очищены и превращены в духовную ци. Изначально духовная ци в измерении раскола пустоты была богаче, чем в измерении таинственных небес. Просто она была загрязнена всевозможными примесями. Если бы все нечистоты могли быть очищены и превращены обратно в духовную ци, то духовная ци неба и земли в измерении раскола пустоты стала бы еще богаче, чем когда-либо была. Не только это, но и ядовитые чужеродные типы энергии все еще продолжали постоянно вливаться в измерение раскола пустоты через пространственные разломы в горном хребте иллюзии пустоты. Если бы все эти типы энергии постоянно превращались в духовную ци, это сделало бы духовную ци в измерении раскола пустоты еще богаче. Богатая духовная ци позволит воинам ци собирать энергию и совершать прорывы еще более эффективно. В то же время, если обильная духовная ци заполнит каждый уголок измерения, Оно в конечном счете произведет большое количество духовных камней и камней духовного нефрита. Судя по всему, измерение раскола пустоты станет благословенной землей в ближайшем будущем. Возможно, могущественные эксперты со всего домена падающих звезд захотят прийти в это измерение ради культивирования. Ли Ланфэн долго смотрел на величественный дворец, прежде чем, наконец, сказал: «Этот дворец, он имеет какое-то отношение к древнему дворцу фрагментарных звезд, не так ли?» Улыбаясь, Нитянь сказал: «Именно, он был оставлен здесь древним дворцом фрагментарных звезд. Тебе лучше остаться здесь, пойду загляну внутрь». С этими словами он шагнул к дворцу. Дворец был похож на запечатанную крепость с огромными каменными воротами, которые теперь были плотно закрыты. Все окна были также закрыты в этот момент. Подойдя к каменным воротам, он протянул обе руки и призвал свою звездную энергию. Туманный звездный свет окутал его руки, когда он энергично толкнул огромные каменные ворота. Тяжелые ворота отворились, и он вошел внутрь. Как только он переступил через ворота в просторный зал, ему показалось, что он вновь переживает то время, когда он сражался за фрагментарные звездные метки в таинственном дворце в глубине звездной реки во время испытания небесных врат. Эти два места были очень похожи друг на друга. Купол зала был прозрачным, и он мог видеть звездное небо. Каждая звезда, казалось, находилась очень близко к нему, как будто он мог прикоснуться к ним, просто протянув руки. На внутренних стенах также были выгравированы бесчисленные звездные узоры в виде созвездий. Большой зал окружали многочисленные каменные комнаты. В центре большого зала стоял большой портал телепортации. Нитянь задался вопросом, куда бы он мог через него попасть. Глава 698. Властелин всех миров. Глава 698. Нитянь шел прямо к порталу телепортации. Основание портала было восьмиугольным, и оно было вымощено большим количеством пространственных камней духовного нефрита и других материалов, которые содержали пространственную энергию, которые находились там для питания портала. Внутри был также компас звезд, который, казалось, использовался для установки координат. На компасе уже можно было увидеть 4 набора пространственных координат. Судя по всему, просто выбрав одно значение, люди смогут телепортироваться в любое из этих мест. Нитянь взглянул на них и сразу понял, что 3 набора были координатами в измерении небесного пламени, измерении тысячи отклонений и измерении таинственных небес. Он размышлял о причине этого. В каждом из этих измерений находилось магическое формирование древнего дворца. Поэтому он подозревал, что его телепортируют в место внутри одной из тех высоких горных вершин. Если он выберет один из этих 3 наборов координат и активирует портал телепортации, казалось вполне естественным, что этот дворец имел тесную связь с теми великими магическими формированиями. Его брови нахмурились, когда он взглянул на 4 набор пространственных координат. Затем выражение его лица резко изменилось. 4 набор координат не относится к домену падающих звезд. Однако, к удивлению Нитяня, он почувствовал, что этот набор ему знаком. Когда он посмотрел на них, без каких-либо колебаний он достал духовную жемчужину и послал клочок сознания души, чтобы изучить звездную карту внутри нее, которая стала совершенно ясной после поглощения большого количества развоплощенных душ. Он потратил немало времени, сопоставляя координаты на карте. 4 набор координат оказался тем местом на карте, где собирались могущественные духи. Это была не что иное, как особая область между доменом падающих звезд и доменом небесных границ, где, согласно словам Юэ Иньси, секта божественного пламени недавно проводила исследование. Нитянь вновь шокированно взглянул на карту. Этот регион был запечатан на 10 тысяч лет и был полон опасности все это время. До недавнего времени ни один звездолет не мог пройти через него. Только благодаря недавним изменениям клану Ли удалось проплыть через этот смертельно опасный регион и найти домен падающих звезд. До этого, из-за существования этого региона, было невозможно установить какую-либо связь между доменом падающих звезд и доменом небесных границ. Чуть ранее Юэ Иньси из секты Божественного Пламени даже пригласил Нитяня исследовать этот регион, сказав, что там еще остались секреты. Он не ожидал, что в этом дворце будет набор координат, поднявшихся из глубин земли, которые были назначены для этого особого региона. Потирая подбородок, Нитянь размышлял в тишине. Только спустя долгое время он протянул руку и установил на компасе набор координат в измерении тысячи отклонений. Сразу же после этого, Большое количество пространственных энергетических материалов в нижней части портала засияли. Портал телепортации затем был покрыт туманным звездным светом и начал гудеть со все более интенсивными пространственными колебаниями. Нитянь прыгнул внутрь без промедления. В мгновение ока он появился в запечатанном, пустом пространстве, окруженном каменными стенами. Выражение его лица замелькало, когда он почувствовал, что это место ему знакомо. Посреди пустоты стояла освещенная звездами пагода, рядом с которой стояла серебряная лодка длиной около 7 метров. Очевидно, это был духовный инструмент воздушного транспорта. Он оказался в небольшом портале между освещенной звездами пагодой и серебряной лодкой. Судя по всему, портал только что поднялся из-под скалистого пола, где он был спрятан до его прихода. Он видел это место, когда помогал секте и не секте Янь запечатывать пространственный разлом, который связывал миры демонов с измерением тысячи отклонений. Серебряная лодка и залитая звездами пагода оставили на нем глубокие впечатления. Единственное, чего он тогда не видел, небольшой портал телепортации. Оглянувшись вокруг, Нитянь прекрасно понял, что он был именно в измерении тысячи отклонений. Он знал, что залитая звездами пагода была ключом к запечатыванию этого крупного пространственного разлома. Так как он не знал достаточно об этом, он не осмеливался исследовать ее. Затем он направился к серебряной лодке. Нос и корма лодки были заостренными. Вся лодка была покрыта тонкими таинственными узорами и сияла ледяным металлическим блеском. Дно лодки было вымощено многочисленными звездными камнями. Эта маленькая лодка, казалось, работала на звездных камнях. Нитянь призвал звездную энергию, а затем он прыгнул в лодку. Именно тогда он обнаружил, что слова «звездное судно» были вырезаны на носу лодки в древнем стиле. Вероятно, так назывался этот духовный инструмент воздушного транспорта. Очарованный этими словами, вырезанными в древнем и простом стиле, он не мог не прочитать их вслух. «Звездное судно». Как только он это сделал, три фрагментарные звездные метки на его груди стали горячими. Слова вылетали из второй фрагментарной звездной метки, которую он усовершенствовал, но не до конца. Он мгновенно узнал все, что ему нужно было знать о звездном судне. Звездное судно действительно было духовным инструментом воздушного транспорта. Оно было не только молниеносным и быстрым инструментом, но и исключительно мощным. Обладая достаточной звездной энергией, и нос, и корма лодки могли обрушить смертельный звездный свет на врагов владельца. Кроме того, кончики вытянутого носа и кормы были слегка подвижны, поэтому можно было вести бой прямо в воздухе, уничтожая вражеские инструменты полета. Узнав все о звездном судне, он поднял руку и сделал хватательное движение, затем звездное судно превратилось в полосу звездного света и исчезло в его кольце владения. Он знал, что этот духовный инструмент воздушного транспорта был предназначен именно для него. Оно понял это еще в тот момент, когда он увидел его множество лет назад. Тем не менее, как бы ему это ни нравилось, так как его база культивирования была довольно низкой, он не смог взять ее в свои руки. Кроме этой звездной лодки, внутри этих горных вершин есть еще два предмета, которые я обещал достать для Лимуинга и Синхуаньюи. Нахмурив брови, он размышлял, как войти в пустое пространство внутри двух других горных вершин, чтобы заполучить эти два свитка. В этот самый момент внезапно загорелся небольшой портал, через который он пришел в это место. Постепенно появились два кристалла, плавающие в середине портала телепортации. Один был в форме полумесяца, а другой – в форме солнца. В каждом из прозрачных кристаллов был свиток. Эти свитки были ничем иным, как тем, что он искал. Это невероятно. Нитянь сделал хватательное движение в воздухе, и два ледяных кристалла полетели в его ладони. Именно тогда ему пришло в голову, что должна быть особая связь между древним дворцом фрагментарных звезд и сектой Инь. Вместе с сектой Янь, ученики секты Инь получали и использовали лунную энергию, в то время как ученики секты Янь использовали солнечную энергию. Солнце, луна и звезды были единым целым с самого начала. В каждом уголке звездной реки были луны, солнце и звезды. Несмотря на ограниченное количество лун и солнц, звезд было бесчисленное множество. Ряд мыслей промелькнул в его голове, заставляя его все больше и больше убеждаться, что секта и не секта Янь имели особые связи с древним дворцом фрагментарных звезд. Некоторое время он продолжал обыскивать помещение, но больше ничего найти не удалось. Затем он вернулся в Большой дворец в измерении раскола пустоты через небольшой портал телепортации. Оттуда он настроил компас звезд и телепортировался в измерение небесного пламени и измерение таинственных небес. Он не обнаружил ничего, кроме залитых звездами пагод внутри высоких горных вершин в этих двух измерениях. Вернувшись, он установил компас на четвертый набор координат. Как только он это сделал, портал телепортации начал биться с еще более сильными пространственными колебаниями. Пространственные энергетические материалы, которые покрывали его дно, быстро истощались. Тем не менее, он ожидал, что телепортация не произойдет. Вместо этого через некоторое время пространственные флуктуации успокоятся. Там же, в четвертом наборе координат, должен быть аналогичный портал телепортации. Однако, поскольку телепортация не могла быть завершена, это означало, что что-то случилось с другим порталом телепортации. В конце концов, он без проблем телепортировался в измерение тысячи отклонений, измерение небесного пламени и измерение таинственных небес, используя портал телепортации перед ним. Судя по всему, ему придется посетить это место каким-то другим способом, а затем выяснить, что случилось с порталом на той стороне. С этими мыслями он пошел проверить другие каменные комнаты, которые окружали этот большой зал. Он полагал, что люди из древнего дворца фрагментарных звезд, вероятно, когда-то жили здесь, но теперь все комнаты были совершенно пусты. Не найдя ничего примечательного, он мог только сдаться и вернуться к воротам Большого дворца. Глава 699. Властелин всех миров. Глава 699. В ясном звездном небе сияла луна. Цай Лань из кровавых черепов, Фань Цзуньшинь из дикого пламени и Цилонг из темной луны собрались перед великолепным дворцом, который возвышался в запретной области. Чжэнь Хуэй Лань, Пэй Цицилие также были с ними. Лицо Цай Ланя было наполнено волнением, когда он смотрел на дворец. Большой дворец, оставленный здесь древним дворцом фрагментарных звезд. Казалось, он был на грани крика, ибо эта сцена слишком сильно завораживала его. Фань Цзуньшинь и Лонг Ци, казалось, были обрадованы этой сценой. Даже их плечи слегка задрожали. Будучи главами трех главных фракций измерения, они проницательно обнаружили изменения в этой области и бросились к ним. Глядя на волшебный дворец, который поднялся из глубин земли и, чувствуя изменения в духовной ци, как они могли оставаться спокойными? Из-за появления этого дворца, духовная ци во всем измерении раскола пустоты претерпевала глубокие изменения. Испорченная духовная ци очищалась и превращалась в топливо, которое повысит силу здешних воинов ци. Поскольку в это измерение входит бесконечный поток чужеродных типов энергии, если они будут постоянно перерабатываться в духовную ци, то это измерение станет невероятно полезным, поскольку оно станет идеальным местом для культивирования. Они знали наверняка, что каждый уголок измерения раскола пустоты будет наполнен потрясающе богатой духовной ци в ближайшем будущем. В это время измерение раскола пустоты вернется к своему самому славному периоду или станет еще более процветающим, чем когда-либо. Кровавые черепа, дикое пламя и темная луна медленно выстраивались в измерении раскола пустоты на протяжении многих лет. Они определенно выиграют от таких неожиданных изменений. Отныне им больше не нужно будет тратить духовные камни, чтобы привести в действие великие заклинания, которые защищают раздробленный город, пепельный город и заброшенную землю от испорченной духовной ци. Благодаря этим изменениям, все члены этих трех фракций смогли бы начать прогрессировать в разы быстрее. Как будто они могли видеть, как их организации становятся все более заметными, пользуясь этой возможностью. Нахмурившись, Чжэнь Хуэй Лань холодно посмотрела на них троих. «Я не понимаю, почему вы так счастливы. Вы видите, как измерение раскола пустоты снова поднимается. Думаете, что другие не заметят? Как вы думаете, сможете ли вы сохранить свой статус в измерении раскола пустоты, просто полагаясь на собственные силы? Если Нитянь позволит, многие могущественные секты и кланы из других миров отдадут все, чтобы переместить свою штаб-квартиру сюда. Если это случится, сможете ли вы остаться в измерении раскола пустоты?» Со слабой улыбкой Цай Лань сказал: «Нитянь уже давно дал мне слово, что он всегда будет гостем старейшины кровавых черепов. Я верю, что он поддержит нас и не позволит им вытеснить нас из измерения раскола пустоты». Фань Цзуньшинь из дикого пламени и Лонг Ци из темной луны взглянули на Цай Ланя и горько улыбнулись. Фань Цзуньшинь улыбнулся, прежде чем сложить руки в сторону Чжэнь Хуэлиня и почтительно произнести: «Мастер Чжэнь, Как вы думаете, что я могу сделать, чтобы дикое пламя не было вытеснено из измерения раскола пустоты? Лонг Ци также посмотрел на нее с вопросительным и почтительным взглядом. Чжэнь Хуэйлань посмотрела на великолепный дворец и не сразу ответила ему. На самом деле, она была также довольно эмоциональна, так как она никогда не думала, что здесь был такой таинственный дворец, под носом у всех в течение тысяч лет. Никто не мог обнаружить его в течение нескольких тысяч лет. Благодаря раскопкам этого дворца, произошли большие изменения, земля становится богаче и полезнее, сказала Чжэнь Хуэйлань. Крупные фракции со всех концов домена падающих звезд будут жаждать попасть сюда. В то время, фракции, которые дружат с Нитянем, такие как Духовный Кондор, Клан Донг, Секта Ледяного Павильона и Секта из Измерения Небесного Пламени, придумают все возможные методы, чтобы получить часть этой благословенной земли. Даже несмотря на то, что измерение раскола пустоты довольно обширно, на самом деле здесь не так много мест, которые подходят для создания штаб-квартиры. В конце концов, по многим регионам все еще бродят могущественные духовные звери-мутанты. Если могущественные секты переместят сюда свои штаб-квартиры, раздробленный город, пепельный город и заброшенные земли все равно будут их лучшим выбором. Я не удивлюсь, если в конце концов вас выгонят. Чжэнь Хуэйлань жила в измерении раскола пустоты и дружила с Цай Ланем уже много лет. Она не хотела видеть, как главные секты берут в свои руки измерение раскола пустоты. Она долго размышляла, прежде чем, наконец, сказать: «У меня есть предложение для вас троих. Цепляйтесь за Нитяня». Теперь, в домене падающих звезд, Нитянь представляет сам древний дворец фрагментарных звезд. Подружитесь с Нитянем, подружитесь с самим древним дворцом.